и применялся обычно при серьезных покупках и оценках стоимости, например, чистокровного скакуна, земли, недвижимости, строительных работ, а не в повседневных делах. — Но ведь не за 30 сребреников, — пошутил будущий царь Борис, получая тяжелый кожаный кошель от арефа часа через два, недалеко от угодья Годуновых в Слободе. — Не забудь, что рожу скривила, коли спросит. Потом арефа прошел мимо ее дома и вспомнил про свой недавний ребяческий поступок. Зашел в церковь напротив и услышал от местного незнакомого батюшки, они менялись часто, слова, обращенные к одной барыне. «Запомни, нет ничего выше любви небесной, остальное — похоть. Апостол Павел нам говорит, относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет. Хорошо человеку оставаться так». Не замужние заботятся о Господнем, а замужние — о мирском. Так что разумей, что распоряжение с Господа нашего Иисуса Христа апостол не получал на сей счет, а вот о любви небесной и мерзкой похоти он не сомневается, что последнее заведет в гиену огненную. Ну, ступай с Богом. Но похоти никакой, как ни странно, боярин не испытывал в ту ночь от неприходящего радостного трепета. Собаки во дворе его знали, останавливался ворот не раз, поворчали негромко и улеглись на свои лежанки. Арефа нащупал в темноте лестницу, которую приметил накануне днем, проезжая мимо забора на рослом коне, приставил ее к брусовой стене и поднялся в светилку. Застекленная рама, свидетельствовавшая о богатстве и знатности хозяев дома, была распахнута. Помещение освещала довольно ярко большая лампада под образами. Марфа сидела на широкой лавке, покрытой персидским ковром, и держала в руках церковную книгу. Она была в одной тонкой батистовой рубашке, которая позволяла разглядывать все то, что не положено. «Как удивительно хороша она!» — подумалось тогда молодому боярину. Но чувство было совсем другое, нежели когда он резвился с пышнотелыми дворовыми девками в бане или на сеновале. Здесь было иное. И холодные нервные пальцы тоски сжали его сердце, когда вспоминал он сегодня ту непорочную встречу. Марфа ничуть не удивилась его столь странному появлению. Молодой человек ей, видимо, тоже нравился. Они просидели рядом, не прикасаясь друг к другу, почти молча, до самого рассвета. — Что? Что? — вдруг спрашивала она. — Я ничего не говорил. Смущенно отвечал он. Уже когда нужно было уходить, она вдруг тревожно произнесла. — А я ведь ждала, кто спасет меня. — От кого? — удивился он. — Не знаю. Вышла ночью с Машей из Куратовой. Она бесстрашная, на перекресток. Очертила камушком круг, зашла в него. Услышала звуки колокольчиков, потом взглянула в зеркальце, став спиной к луне, и увидела тебя. — А я проезжал как-то мимо твоей светелки и забросил в окно серебряный корабельник. Марфа показала, что эта монета у нее на груди, рядом с нательным крестом, значит, не побоялась. Отдала ювелиру немцу, и тот прикрепил серебряный кружок с кораблем к золотой цепочке. — Если я тебя когда-нибудь разлюблю... — сказала она шепотом с кроговоркой. Снизу послышались тяжелые шаги. — Ты сделай то, чему меня научила цыганка. Разрежь пополам яблоко, вложи туда клочок бумаги с моим именем и спрячь в потайной ларец, и я высохну, как то яблоко, и умру. Как же он обо всем этом забыл! А Марфу через 2 года будто подменили. Мысли неопалимого перенеслись к той пятничной трапезе. Он волновался все более и более по мере ее приближения, и тысячи разных слов носились в его голове. Но когда он пришел во дворец, вокруг была будничная, прозаичная атмосфера. Марфа, нарядно одетая, не глядя на него, раскладывала по столам солонки, перечницы, уксусницы, ножи, ложки, а также вилки, которыми пользовались исключительно иностранцы. Она уже перешла к серебряным чаркам и деревянным чашкам.